Глава 14. «Не пойми кто. Что один, что другой. Очень необычная экипировка. Один убитый матрос, причем без оружия, но с какими-то крюками на поясе. Второй мечник вроде, но на руках следы, как у опытного лучника», — задумчиво произнес неожиданно оказавшийся полезным Хисан. «Бери их на свое судно и обыщи, а сейчас уходим. Стоим тут на виду у всех», — дал я команду Хисану и всем остальным. Уже на судне отчалив, я размышлял о своей везучести и выслушивал выговор от Пион. Уж она меня ругала, но русского человека этим не напугать. Я спокойно, без слов, завалил жену на кровать и после выполнения супружеского долга отрубился. Проспал до обеда, что удивительно, меня никто не будил. Никакие пираты и морские гады не нападали, никому не требовался срочно мой совет или приказ. Но как только проснулся, меня сразу поставили в стойло и заставили пахать вместо ветра. Я и забыл, что Мейкела уже с нами нет, а необходимость поддерживать скорость осталась. Но держать корабли в коробочке было проще. Ведь мой флот уменьшился процентов на 60. Почти вся конница и рабы отправились в другую сторону. Я отстоял 4-часовую вахту и передал дежурство Алмуру. Вечерело, опять захотелось бабу. Недовольно отметив тот факт, что гормоны по-прежнему бьют по голове, решаю размяться и бестолково лезу помогать матросам с парусами. Еще раз убеждаюсь, что физический труд на свежем воздухе здорово прочищает мозги и предохраняет от реализации всяческих дурных и не очень желаний. Зато спать ложусь безо всяких лишних расходов калорий. Утром мне уже поспать не дали. Настойчивая Пён разбудила меня и выдала ценное наставление. «Ты в первые ряды не лезь. Сначала Алмур и десяток наемников осмотрят место высадки. Еще не хватало на засаду нарваться». «Да я и не лезу. Пытаюсь неумело оправдаться». «Лезешь еще как. Потом твой гвардейский десяток, те, кого прислали позже, уже осматривает берег в глубине, но и позже технику разгрузим. Затем и мы уже следом. После высадки сразу отправляем наших конных к замку, чтобы понять, где дороги есть, и место для осадного лагеря прикинуть». «Намек понял», — отмахнулся я от ее наставлений. «Только с высадкой будет неудобно. Нет, люди и кони по мелководью пройдут, а вот обозные и телеги с осадными орудиями нет». «А маги на что? Ланчер подморозит море, с кораблей спустим, а дальше они сами. Но долго он держать не сможет лед, волны его разрушат». Стою, вглядываюсь в место высадки, и оно мне не нравится. Река, впадающая в море, большой гавани сделать не смогла. И, насколько я помнил, причалы строить тут братья не планировали. Но сейчас я четко видел, что подобные сооружения там имелись. Новый замок Готреба был в небольшой долине в горах, километрах в 10 от моря. Очень удобная долина. Из нее можно и ко мне попасть, и к Малусе, и в королевский городок, что правее, и в ханство. Владение бывшего барона Смельта имело выход к морю, но уж очень небольшое и неудобное там место для постройки порта. Алмур с небольшим отрядом на лодке уже высадились на берег и попали в засаду, как и пророчествовала Пён. Хотя о том, кто куда попал, говорить рано. Несколько огненных заклинаний мага и сопротивление подавлено. Постепенно идет разгрузка, причем за счет недавно построенных причалов она идет быстро, ничего морозить не надо. Хоть явно ждали и не нас, но нам зашло на ура. Мы с Пён, как и планировали, сошли одними из последних. «Захватили 20 крепостных и убили 3 солдат барона. Это хорошие новости. Есть и плохие. В замке знают, что мы высадились. Допросили пленных, и они рассказали, что перед высадкой успели гонца в замок отослать», — сделал доклад сотник Раут Скейл. «Конный отряд Борт-де-Тона и Алмура с 3 следопытами уже выдвинулись к замку». «Следопыты?» — удивленно поднимаю брови. «У нас в отряде есть несколько человек», — подтвердил сотник. «Еще маг этот, которого в последний день наняли, увязался с ними». «Хисан?» «Он. Имущество разгружаем пока», — закончил доклад Раутс. «Да, берите все. Мы наши суда отправим в порт королевства, чтобы они тут глаза не мозолили. И оставь парочку наблюдателей тут. Пусть следят за высадкой наемников Готреба». «Сначала нам перебраться поближе к замку надо, а тропинка узкая, местами по лесу, местами по горам. А босс, если что, бросим». «Давай, сотник, командуй. Если что, подкину дополнительно денег». Оставив Пён с ее охранниками в импровизированном лагере высадки, сам вместе с Ригардом, Кантом и Тараком пошел глянуть тропу к замку. Джун хоть и потерял много крови, но усилиями магов восстановился за пару дней, а Малик уехал с девочками в порт. Вернее, в мое имение. «Пока ехать можно даже обузу, но дальше подъем начинается», — сказал Ригард. «Мы всего километр проехали», — ответил ему. «Надо назад двигаться. Тут уже обозники скоро будут, не разминуться. И прочесать подлесок вдоль тропы. Неохота терять людей». «Жаль, по речке нельзя. Камней много, и мелкая она», — добавил Тарак. «Мы повернули назад в лагерь, а мимо нас в обратном направлении уже шла моя армия. Я отправил десяток своих гвардейцев, вернее, императорских, и два десятка наемников. Через 3 часа после высадки, уже когда все обедали, вернулись один следопыт и Хисан. Вид у последнего был сияющий». «Господин барон, можете радоваться. В замке почти нет охраны», — с довольным видом заявил мой диверсант. «Давай по порядку». «По порядку. Удалось взять пленного и допросить». «Крепостного, наверное?» — подозрительно посмотрел на него я. «Десятника с солдатом. Допросил обоих раздельно, так что уверенность в правдивости их ответов есть», — не повелся на подколку Хисан. «Ну, жги, давай». «В настоящее время в замке один брат из 3. Младший, раненый. 2 старших в другом. Всего в замке 22 человека охраны, во 2-м почти 100. Они ждут со дня на день прибытия своего союзника для охраны побережья. Еще 400 человек наняли в разных местах, которые прибудут в течение недели. Но в этот замок выдвинутся 2,5 сотни, а 1,5 сотни выедут из ханства. Там горячих голов много. Те сразу во 2-й замок отправятся». «Маги есть?» «В замке пока 1 7-го ранга, и будет непонятно, сколько с наемниками». 22 — это с убитыми?» «Без. Считай, сейчас там всего 17 человек. Планов баронов десятник не знает, но слышал, что средний, который здесь недавно хозяин, прибудет дней через 10 со своей гвардией в 40 человек». «Сам замок осмотрели?» «Да, господин барон», — откашлялся следопыт. «Обошли со всех сторон. 2 десятка конных караулят выход из замка, но у них может быть и потайной ход. А силами 2 десятков осаду не поставить. Но уже подошли имперские гвардейцы и наемники. Повторяю, если и уйдет кто, то только через потайной ход, а замок примыкает к горе, там нам трудно будет искать». «Эх, спешить надо, озадаченно чешу репу». «Еще добавлю, как непроверенную информацию. По прибытии наемников планируют захват вашего баронства братьями, образование графства и вассалитет императору». «После подачи заявки у них 1/2 года будет на укрепление обороны, и атаковать их нельзя будет», — заявила Пён за спиной. «И замок, похоже, наш захватить хотят». «Почему атаковать нельзя?» — возмутился я. «Имперская защита. Я думаю, и эмират пошел под крыло хоста не просто так, а под влиянием обстоятельств», — ответила мне жена. «Планы совпали», — усмехнулся я. «Что ж, не будем терять времени. Заканчиваем прием пищи и выдвигаемся». Длинная змея из 2 десятка телег с припасами и пеших людей растянулась на 1 километр. Часть моего отряда была уже около замка. Как мне доложили, там паника. Заехали в 2 соседние деревни, набрали мужиков для засыпки рва. 2 часа пути, и мы встали на перевале. Никакой возможности проехать телегам. Крутой подъем, сужение дороги. Да и сама дорога превратилась из наезженной трубки в полосу препятствий. «Нет телегам пути дальше», — огорченно заявил Рауц. «На руках понесем?» — полуспросил, полупредложил я. «Тут бросим. Надо резво дойти до замка, а тут оставлю 10 солдат и обозников. И так 1/2 дня потеряли». «А как мы там штурмовать будем?» «Постепенно перетащим. Сегодня же штурма не будет. Людям приготовиться нужно, отдохнуть», — пояснил сотник наемников. Без обузы добрались за 1 час. Я ехал на своем старом коне, а подарок шел за мной на поводу. Не для него такие круче. Я и приотстал. Заехав в долину, одним из последних огляделся. Последний раз тут был совсем мальцом, но местность узнал. Замок был больше моего 1,5 раза. Мой вообще один из самых мелких в округе. Строить замок в горах проще. Тут и лес рядом, и камни. Вот люди и не экономят земли. Узкое 200-метровое ущелье, невысокие горы по бокам. К одной из них притулилась крепость врага. Все как у всех. Ров, поднятый мост, высокие стены и суета возле них. А ведь никакого потайного хода нет. Я вспомнил подслушанный разговор между отцом и Смельтом. Тот жаловался, что в долине все на виду, а скалу насквозь не пробить. Некуда уходить. Скалы высокие, почти отвесные. К замку можно попасть с трех сторон, с четвертой гора. Лес около замка вырублен, и наш осадный лагерь как на ладони, но переживать не о чем. Сил у них достать нас нет. Конный отряд Филика патрулирует окрестности. Дымится костер. А ведь зря спас этого наемного барона. Не нужны мне его услуги. Даже если он завтра высадится, мы замок уже возьмем штурмом. С другой стороны, я же не знал раньше, что в замке три калеки. «Барон, лагерь готов. Завтра можем попробовать штурмовать. Согнал крепостных с деревень, они делают мостки через ров и лестницы осадные», — доложил мне через час сотник. «Можно и ночью», — задумчиво сказал Опен. Последний час она что-то чертила на своей дощечке. «Поясни», — попросил я. «Замок слишком высокий, а стены вокруг него еще выше. Атаковать надо в этих местах». Она показала схему. «Что это за черточки и точки?» Не понял я ее обозначений. «Точки маги. Черточки — это мосты через ров и направление атаки», — отмахнулась жена. «Всего 12 мест, где можно быстро штурмовать стену. Если учесть, что всего воинов у них 19, то на одно место атаки не больше пары солдат будет против нас». «Буду собирать совет», — вздохнул я. «Мысль понятна, а вот конкретное задание магам надо ставить». Собравшись вместе, обсудили, кто что может. Причем меня в дело не пустили, буду в резерве. Ну и освещение поля боя с меня. Бурхис будет прикрывать ворота от прорыва. Мое новое заклинание он знает. Если надо, ударит лучше, чем я даже. Он же будет противодействовать вражескому магу. 12 точек атаки по 8 человек в каждой. 10 гвардии по центру ворот. Ланчер и Алмур с двух концов прикрывают атакующих. «Притащили пока один таран, но мост поднят», — отчитался пожилой обозник наемников. «Я могу попробовать опустить ворота», — сказал молчавший до этого Хисан. «Проберусь с началом штурма под артефактом невидимости через ров». «Там наверняка сигналка. Смысл в этой невидимости?» — спросил я. «Сигналка сработает еще в 12 местах», — напомнил диверсант. «Да, но там будет видна причина, а у ворот она просто сработает», — не уступал я. «Значит, надо и в центре пробовать штурмовать». «Нелегко будет. Ворота прикрыты двумя башнями, мимо них не пройти», — отметила Пен. «А давайте и там имитируем штурм, но ров там в два раза шире, и башни еще эти. Если дело выгорит, один десяток из отряда Филика надо тоже по центру направить и таран приготовить». Вечерело. Лестницы и мостки были уже готовы. Пора всех ставить на позиции. Начал немного мандражировать. «Это мой первый штурм. А ну как, положу, ребят». «Чего-то расхотелось воевать. Если убивать я уже готов, то к смерти своих подчиненных нет». В час ночи тихонько будем всех на позициях. Бойцы надевают броню, разбирают арендные артефакты и готовятся к штурму. Получение дорогих артефактов подняло моральный дух штурмовых отрядов, ведь для смертников такие вещи жалеют обычно. 1:30 ночи. Начало штурма. Одновременное форсирование рва, и тут же в замке раздаются сигналы тревоги и зажигается свет. Теперь время идет на минуты. Группы штурмующих видны при свете очень хорошо. Хисан сиганул с приличной высоты в ров и исчез из виду. Внезапные взрывы застают меня врасплох. Крики боли и вспышки на стенах говорят о домашних заготовках врага. Лестницы вместе с наемниками летят вниз с приличной высоты. Все затягивается дымом. Неплохая задумка. Мина и дымовая завеса. И ведь как знали, где будет атака. Ах, как плохо. Ведь если от тех же дальних атак армейский артефакт защитит, то от силы тяготения вряд ли. Тут опускается мост, пружиня и подпрыгивая в месте падения. Молодец, Хисан. Группа с тараном бежит к воротам. Магии их бить нет смысла. Стены и ворота наверняка хорошо защищены. Я помню, как тот же Алмур сжег стены больше часа и ничего не достиг. А от тарана защиты нет. И от дождя. А он уже начинает накрапывать. Удар, отход назад, разбег, удар, и все по новой. Над площадкой у ворот висит сетка Бурхиса. Вернее, не сетка, а навес вроде крыши, и принимает камни, кипящую смолу и прочее из обеих приворотных башен. Все это бессильно валится в ров. Молодец, старик! Конный десяток и десяток гвардии императора готовы после падения ворот врываться за крепостную стену. Я пересел на нового подаренного коня и выгляжу теперь грозно. Наши маги убирают дым, и я вижу, что в четырех местах лестницы устояли, и сейчас там бой идет уже на замковой стене. Остальные лестницы попадали. Люди барахтаются внизу, но помочь им некому. Видны ямы от взрывов. От злости фигачу поворотом, и они падают. Или я зверюга, или это было последней каплей. Баронет Детон дает приказ, и десяток набирает ход. Но тут еще один взрыв, уже на мосту, и они летят вниз. Не все, трое удержались. А неплохо они готовы к штурму, подумал я про себя. Огибая дыру в мосту, десяток орб Туриса прорвался к воротам и забегает внутрь замка. Бой идет уже во дворе замка. И ланчеры, Алмур, не сговариваясь, заходят через мост туда же. «Не торопись, а то успеешь!» — тормозит меня Пён за штанину. За штанину, так как до рукава, ей не достать. Уж очень разный рост у наших коней. Я дал команду оказывать помощь раненым, которых постепенно вытаскивали из-под стен и из рва. Пытался лечить их сам, других магов нет. Останавливал кровь и обезболивал я, а вправлял кости пока еще мой палач. Были и погибшие. Например, один из отряда короля Филика. Наемников на стенах погибло как бы не с десяток. Шум стих, и, наконец, ко мне выехал выживший Детон. «Замок захвачен», — устало доложил он. «Подробности? И самое главное, удалось ли захватить младшего Готриба?» «Он убит, но мы захватили его племянника, сына старшего брата». «Поехали. Погибло много?» «У меня только те, что упали, пострадали. А так парочку видел». «Убит один из твоих», — принес я неприятную весть командиру. «Печально. Третий за год в моей полусотне», — помрачнел тот. «Что, Филик много воюет?» «Одного змея укусила. Один погиб в стычке с браконьерами». «Змея? Меня тоже кусала. Залезла под кольчугу», — вспомнил я. «Вот там так же было». Заехали в захваченный замок, и первое, что я увидел, — труп вражеского мага и довольного Бурхиса, собирающего с него артефакты. «Трофеи — святое дело. Имеешь право», — приободрил я его. «Это я убил», — ухмыльнулся ланчер. «Вместе считай», — зло зыркнул на него старик. «Так, а теперь подробнее. Если мой раб убил, то и имущество мое». Я протянул руку за артефактами к Бурхису. «Да забирай. Можно я вот это колечко возьму? Я все-таки отвлек немного вражину», — попросил старик. «А что это?» «Для мужской силы», — опять ухмыльнулся ланчер. «Тут одни бабы на уме. Бери, конечно, я пока не жалуюсь на недостаток мужской силы». «Ну и не особо хвастаешься», — буркнул довольный старик.